Не помню, как вышла, куда шла. Так часто случалось в той жизни, когда от боли и обиды я убегала прочь и шаталась часами, шепча невысказанные слова, складные, убедительные, которые придумываешь всегда потом и которые никогда не говоришь наяву. Город наш идеален для несчастных, выхаживающих свое разбитое сердце. Он стелится им под ноги, услужливо объясняя, точно опытный и расчетливый экскурсовод, что всласть порыдать хорошо в нелюдимом конце фонтанки, завыть, так это на бывшем Семеновском плацу, на пустырях. А если ревешь беззвучно, можно и посреди Марсового поля. У меня не было от Коваленского никакой защиты. Нет ее и сейчас. Старая история. Если уж существо собралось на Землю с целью пострадать, будьте уверены, из великого множества людей оно выберет именно того, кто причинит ему наибольшее количество страданий. Ой, его не собьешь с пути истинного. Оно растопчет любого хранителя, неосторожно сунувшегося со своими писками насчет «не ходи туда, сюда ходи». Ты не помнишь. Я помню даже, какого числа ты повез меня ночью в дежурную поликлинику лечить больной зуб. 23 сентября. Тебе нравилось, когда у меня что-то болело, когда я была слабой и с восторгом зависела от тебя. Я никогда не желал тебе зла. О, я не сомневаюсь. Однажды я прочла обстоятельную статью. Не в желтой прессе, а в солидном научном сборнике. Речь шла о мужских и женских убийствах. Типичное бытовое убийство – происходит в одних и тех же обстоятельствах, после совместного распития спиртных напитков с половым партнером. Дальнейшее известно. Для него годится любой нож, каким бы тупым он ни был. В бедняцких хозяйствах обычно нет острых ножей, но убивает-то не нож. Мужское убийство характерно тем, что, как правило, на теле жертвы обнаруживают множество колотых ран. Их отвратительное количество поражает – оно фантастично своей бесцельностью, ведь если хочешь убить, для чего наносить 30-40 ран? Но вот в чем и соль, они не хотят именно убить, они осуществляют акт агрессии в отношении ненавистного, раздражающего предмета, а любой акт имеет некоторую длительность. Когда они приходят в себя, дело закончено. Тут мужчины обычно скрываются в самом идиотическом месте, типа у мамы, а пойманные – бормочут сам, не понимаю, что на меня нашло. Это правда, они не собирались убивать. Просто когда хватаешь нож и тыкаешь в мерзкую плоть, чтобы она замолчала, та лишается жизни. Кто же это мог знать? Женщины убивают иначе. Они знают, что делают. Они хотят именно убить и убивают. С одного раза, прямо в сердце. Потом они собирают вещи, одеваются, подкрашивают губы и идут сдаваться в милицию. Женщины убивают редко, гораздо реже, чем мужчины, но я вот все думаю об этом одном единственном ударе. Какой силы этот удар? И откуда берется эта сила? И эти женщины, всегда стертые, тихие. Кто бы мог подумать? Кассирша Леночка, двое детей, что-то прорывается сквозь них, а если когда-нибудь оно сорвет фиговый листочек нашего сознания и вывалит раскаленным зверем в мир, оно? Нет, она, ненавидящая, немилосердная, несправедливая, ведь справедливость не женское ремесло. Неужели он вправду собрался жить со мной? Это катастрофа. Он задавит меня. Сегодня слова не могла вставить, пусть он постарел, расплылся, но чары те же и тот же повелительный тон. Курица не птица, я курица. За мной хозяин пришел. Стоп, стоп. А белый конверт? А Владимир Иванович? А что они от меня хотят? Насколько я поняла, Коваленский спущен сверху что-то вкручивать нашему губернатору. У него крепкие связи в центре и туманный немецкий хвост из прошлого. Местные спецслужбы, видимо, недовольны. В конверте были фотографии Коваленского с немцами и финансовые документы, в которых я не разбираюсь. Они целыми жизнями играют в игры, и я нынче у них где-то числюсь, в разработках. Может, сказать ему? А вдруг он сам знает, ловит меня? Раз в такие дела замешался, все возможно. Дали инструкцию. В целях укрепления репутации проверить и обезвредить бывшую жену. Нет, всю волю собрать в стальной кулак и разбить ловушку. Ловушки, ловушки из гнилых слов. А слова им давали. Мне не было слов. И завет с ними заключали со мной. Не было завета. Уже поздно вечером добралась домой. И только лежа в горячей воде, поняла, как зазябла, как измучилась сегодня. Вот бы мне сократить и упростить свою психику. Есть способы отключения, но я их презираю. А волей тут ничего не сделаешь, разве что удержишь душу в границах тела. Что за анафемское рассуждение? Чужому бы простила, а любимому не прощаешь. Я видывала множество пьющих женщин и оставалась равнодушна. Но как я могу простить своей матери убогий быт, безразличие, остекленевшие глаза, вечные истерики и эти их мерзкие алкоголические хоры? Любой посторонний человек имел право сказать мне в ответ на объявление о беременности: «Меня это не интересует». Но не ты, властитель моей жизни. Не понимаю, никогда не пойму. Как можно так жить, ни за что не отвечая? Всю жизнь бить горшки, так останешься с черепками. Егор посмеивается, что я завела в нашей квартире корабельную чистоту. Он говорит, как в морге. Но если бы он знал, какую мне сделали прививку ненависти к любой грязи. Правда, Лев всегда уверял, что протестного существования хватает ненадолго, и, опровергнув родителей, бунтарь воспроизводит затем их формы жизни с небольшими вариациями. По этой логике девочка из распавшейся семьи подсознательно склонна уничтожать свои половые союзы, а сын пьющего скитальца обречен куролесить по отцовскому образу и подобию. Единственное, что он в силах изменить, так это качество быта, скажем, пить дорогие напитки и путешествовать в первом классе, в то время как папашка довольствовался пригородными электричками и пивком для рывка. Что-то есть верное. Как всегда, не для всех, ибо нет рассуждений справедливых для всех. В львовых соображениях... Вот ведь он, виртуоз безделья, презиравший отца, советского профессора, за корыстное угождение проклятой власти, сам стал государственным служащим. Злосчастные пленники случая и судьбы. Что вы там чирикаете о свободе в мире, где Марс — это дешевая шоколадка? Господи, только бы Егор не пришел. Не звонит, и я не буду звонить. Пусть думает, что у него дома ручной зверек сидит и есть не просит. А я сегодня вообще что-нибудь ела?